Глава 6. Он дал результат. Гришин внимательно просмотрел полученные данные. Объект «Престол» великолепно справился с задачей. Более того, он добыл бесценную информацию. Еще несколько часов назад у Павла Аркадьевича бродила мысль избавиться от упакованного имплантами по уши киборга. Но теперь она исчезла. Результат превзошел все ожидания. «Что думаешь?» — глядя на Карцева, спросил Гришин. «Думаю, это неимоверная удача. Северин захватил Смекалкина, которого мы считали мертвым больше 2 лет. Ведь именно его разработки легли в основу Борея. Но теперь он пошел еще дальше. Используя его наработки, мы проведем собственные исследования. И если они окажутся удачными, мы будем впереди планеты всей. Заставь Смекалкина сотрудничать. Используй любые методы и средства. Он должен работать на нас. Именно работать, а не делать вид, что занимается чем-то важным, пудря нам мозги». «Это будет сложно», — пригубив настоящее дорогое вино из бара директора корпорации, заметил Карцев. «После того, как Лесин пытался его убрать, он не питает к нам любви. Не думаю, что он пойдет на контакт. А если и пойдет, то будет, как ты выразился, пудрить нам мозги. Его данные, добытые лбом, неполные. Но, думаю, их будет достаточно для начала тестов. К тому же наш козырь — террор». «Вспомнил классик урока», — изогнув бровь, улыбнулся Гришин, припомнив строчку из песни, написанной Юрием Шевчуком больше 100 лет назад. «К слову пришлось, но легло хорошо», — согласился Карцев. «Так вот, монстр Франкенштейна, созданный умником, нам поможет. Через несколько часов мои лучшие умы займутся им. Но даже половины тех данных уже достаточно для прорыва. Представь киборгов, не нуждающихся в энергии». «Не совсем хорошо для нас», — заметил Гришин. «Мы потеряем рынок сбыта». «Но мы будем монополистами. Мы сможем убрать из бизнеса Айскорп и Кьонг. Касл почти не работает в нашей сфере, он нам не конкурент». «Макс, я и так это знаю. Но терять рынок и нейрона, он будет питать импланты ближайшие 10 лет. «Я же не говорю, что смогу решить задачку завтра», — снова пригубив вино, заметил Карцев. «Импланты, за которыми будущее, разработка ближайших лет. К тому моменту мы наверняка будем владеть лишь долей рынка и нейрона. Поэтому сможем пошатнуть любых конкурентов, которые сначала потратят миллионы на то, чтобы украсть формулу, потом запустить его в производство и, наконец, миллиарды, потеряв рынок. Есть только один нюанс. Мы не знаем, кто стоял за умником и этими экспериментами. И пока не узнаем, будем как слепые котята. Козыри на данный момент у них. Они могут свалить всех. Ты заметил, что это только часть информации?» Карцев покачал головой. «Я еще толком не разбирался. Ты про что?» «Смекалкин делал лишь отдельную часть проекта. Огромного проекта, разделенного на множество частей. Престол нашел для нас несколько кусков пазла, но из них мы не соберем целой картины. Нам нужны те, кто за всем стоит. И это не корпорации. Очень похоже на частного инвестора». «Тогда, может, нападение – дело рук хозяев умника?» «Не думаю. Информация, которую скачал Лоб, подтверждает, что Смотрящий и Смекалкин свернули все эксперименты на месяц после инцидента. Вряд ли хозяин был рад подобному, так близко от успешного прорыва. Мы не нашли никаких следов нашей информации на вертинтерах бункера. Понятно, что она может быть в другом месте. Но это мы будем выяснять позже. Теперь мы знаем, что появился новый игрок с большими амбициями. Подозреваю, это кто-то из наших». Карцев сделал большие глаза. «Что-то я с трудом могу представить нашего соотечественника, которому по силам провернуть подобное. Мы знаем всех состоятельных людей, и их интересы лежат далеко за этой областью. Не думаю, что найдется самоубийца, решивший сыграть против нас. Всегда есть кто-то, кто готов рискнуть. — заметил Кремень. «Хотя у меня появилась одна мысль, но сейчас пока рано ее озвучивать. Ладно, давай выпьем». «Давай», — легко согласился Карцев. Коньячный бокал встретился с винным, раздался мелодичный звон. «За успех!» — произнесли они синхронно и рассмеялись. Допив, Макс поднялся и протянул руку. Гришин пожал ее. В свете разговора друг навел его на кое-какие интересные мысли. Оставшись один, Гришин мысленно позвал секретаршу. «Марта!» «Да, Павел Аркадьевич», — раздался немедленный ответ. «Найди мне Томаша». «Постараюсь, но это займет время». «Не к спеху», — прокомментировал директор. «Но я надеюсь на встречу с ним уже на этой неделе». «Сделаю все возможное», — вежливо произнесла секретарша. Она была из редкой породы. Не кукла, а живой человек. Не слишком красивая, но обаятельная. И прекрасно знала свое дело. Не было вопроса, который бы Марта не могла решить. Гришин ни за что не согласился бы сменить ее на красивую куклу. Для утех он мог позволить себе любую женщину. Для работы ему нужна только Марта. «Горобец!» — мысленно позвал он. «Зайди!» Дверь распахнулась уже через пару секунд. Начальник личной охраны вошел и, закрыв ее, остановился посредине зала. «Слушаю!» — спокойно произнес он. «Что насчет нападения?» «Мои люди ведут параллельное расследование. Я думаю, что группа, которая атаковала Каменский филиал, не имеет отношения к нападению на вас». «Откуда вывод?» — мгновенно среагировал Гришин. «Павел Аркадьевич, мое мнение основано на анализе событий. Встреча тайная. Она была запланирована всего за несколько часов. Подготовить такую акцию за столь короткое время невозможно. Следовательно, акцию готовил человек, который прекрасно знает ваши привычки. Вас сдал кто-то из своих». «Интересно», — задумчиво пробормотал Гришин. «Есть соображения?» «Пока что кандидатов всего двое. Свен и Карцев». «Насчет Свена согласен. Я сам ему не доверяю. Но какой мотив у Макса?» «Мотивы стандартные. Власть, деньги, зависть. К тому же он мог действовать по чьему-то прямому указанию». «Не похоже», — покачал головой Гришин. «Но возьми его под колпак. Только аккуратно. И лучше так, чтобы он не подумал на меня, если все провалится. Свена прижимай плотнее. Но помни, за ним надо пустить лучших. К нему можно относиться по-разному, но он профи. Держи его в поле зрения». «Сделаю», — отчеканил телохранитель. «Немедли», — раздраженно сказал Гришин. «Слушаюсь, сэр». И, развернувшись, Горобец вышел. Кремень встал и подошел к окну. Мысль, что это кто-то из своих, приходила ему в голову. Только бы не Макс. Он единственный человек, которому Гришин мог доверять. Но это не исключено. На кону слишком много. Власть, деньги, влияние. На мгновение Павлу Аркадьевичу захотелось все бросить, сесть в личный челнок, улететь в свой дом на Луну и неделю предаваться праздности, смотреть на чудесный сад, разбитый под куполом, нежиться в постели с какой-нибудь актрисой или топ-моделью, не думать о престоле, покушении, конкурентах, разработчики новых имплантов. Но это просто нереально. Тяжко вздохнув, Гришин вернулся за стол и начал просматривать данные, добытые престолом и лбом. Никаких указаний на то, кто мог содержать бункер. Никакой информации по мифическому смотрящему. Аналитики уже прошерстили записи с камер наблюдений, пытаясь вычислить куратора проекта. Или то, что может указать, за какую нитку тянуть. «Павел Аркадьевич», — обратилась к нему Марта, голограмма которой появилась из Вертинтера. «Вам международный вызов. Сайрус Грэм на линии». Гришин нахмурился. Глава Айскорп никогда бы не стал связываться со злейшим врагом, если бы не особая нужда. «Соедини!» — выждав несколько секунд, разрешил он. Посреди кабинета появилась голограмма Грэма. Тот сидел за столом, а позади простирался Детройт. После того, как Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес погибли в пучине ядерного пламени, а Сан-Франциско подвергся биологическому заражению, столица переместилась именно в этот город. «Господин Грэм?» — вежливо склонив голову, поприветствовал конкурента глава Ростеха. «Мистер Гришин?» — также вежливо произнес Юсовец. «Мы с вами разговариваем впервые, хотя с господином Лесиным у нас был довольно частый контакт». «Лесин — это Лесин», — дипломатично заметил Гришин. «Я так понимаю, должно было случиться что-то экстраординарное, чтобы вы вышли со мной на связь». «Вы правы. Завтра это появится во всех новостях, и вы все равно узнаете. Час назад неизвестная группа взяла штурмом один из наших офисов. Охрана ничего не смогла противопоставить нападавшим. Скачав информацию, они ушли, подорвав здание. Вам это ничего не напоминает?» Не дожидаясь ответа на риторический вопрос, Сайрус продолжил. «Похоже, действовала одна и та же группа». «Что вы хотите?» — спокойно поинтересовался Гришин. «Нам показали свою силу», — заметил Юсовец. «После налета на ваш филиал мы усилили меры безопасности. Но, как вы понимаете, это не помогло. Мы могли бы объединить усилия. Создать независимый отдел, состоящий из ваших и моих оперативников. Он не будет привязан ни к какому офису или месту. Мобильная группа. Лучшие из лучших». Гришин задумался. Идея оказалась интересной. «Кто будет контролировать их работу?» Грэм озадачился. «Если командовать вдвоем, то ничего хорошего не выйдет. Необходимо единоначалие. На мою кандидатуру не согласитесь вы, на вашу я. Нам нужен авторитетный человек со стороны». «Хорошее предложение», — согласился глава Ростеха. «Но кто?» «Есть независимый подрядчик. Вам он прекрасно известен под именем Да Винчи». «Отличная кандидатура. Он стоит тех денег, которые получает. Счета оплачиваем совместно?» «Конечно», — кивнул Грэм. «У меня сошел с конвейера новый флайер. Фактически летающий командный пункт, на котором могут разместиться 30 человек и 4 бронекара. Наша группа сможет оказаться в любой точке Земли всего за 3 часа». «Согласен», — ответил Гришин. «Поскольку группа не принадлежит ни к одной из корпораций, а флайер можно зарегистрировать под флагом нейтральной страны, например, подойдет Куба. Тогда им не понадобится разрешение на пересечение границ. Так они избегнут множества проблем». «Разумно», — мгновенно среагировал Грэм. «Я проведу переговоры с правительством Кубы. У меня там есть свои люди. Это ускорит процесс. Все будет готово к завтрашнему вечеру». «Я соберу команду. Они прибудут в любое указанное место. Пока между нами не слишком много доверия. Думаю, что наши люди должны встретиться на нейтральной территории». «Приемлемо, мистер Гришин. Куба подойдет». Кремень кивнул. «Мы договорились. Осталось только переговорить с координатором данной миссии. Согласится ли он?» «Мои люди уже навели справки. На данный момент Да Винчи ни на кого не работает. Думаю, он примет наше предложение. Хотя мы можем выяснить это прямо сейчас». «Почему бы и нет?» «Марта!» — вызвал Гришин секретаршу. «Выйдите на связь с Да Винчи. Он должен быть в памяти Вертинтера. Мы как-то уже работали с ним». «Сию секунду!» — отозвалась маленькая голограмма Марты. «Живая женщина!» — удивленно посмотрев на главу Ростеха, спросил Грэм. «Да, и лучшего работника я не видел. Она со мной уже 5 лет». «Вы оригинал», — усмехнулся Юсовец. «Все давно пользуются куклами. Удобно же, машины ничего не забывают и легко заменимы. На моей памяти она еще ни разу ничего не забыла и не соврала», — встал на защиту секретарши Гришин. «Зато люди болеют. Им свойственны много других недостатков, которые легко устранимы с помощью имплантов. Наши медицинские модули способны излечить почти 85% известных заболеваний». «Намекаете на наше состязание на выставке технологий в Милане?» — язвительно бросил Грэм. «Нет, просто констатировал факт», — спокойно ответил Гришин. Хотя в душе Павла Аркадьевича все пело, он сумел уязвить напыщенного штатовца. Миланская технологическая выставка в прошлом году прошла под знаком Ростеха. Русские импланты обошли всех конкурентов, работающих в схожих областях. «Да Винчи на связи», — сообщила Марта. «Соединить?» «Да, немедленно», — приказал Гришин. Голограмма стола Грэма сдвинулась к стене, а ее место занял невысокий, крепкий мужчина с совершенно лысой головой. Внимательно осмотрев помещение, он кивнул Гришину. «Кремень!» Повернувшись к главе Айскорпа, он удивленно выгнул бровь. «Не ожидал вас увидеть, Гризли. Значит ли это, что вы договорились?» «Не совсем», — заметил Сайрус. «Но у нас есть совместный проект, и мы хотели, чтобы его возглавили вы». Да Винчи усмехнулся. «Отдельная команда по поиску группы, напавшей на ваши филиалы». «Вы уже в курсе?» — удивился штатовец. «Информация — мой хлеб», — пожал плечами контрактор. «Может, вы сэкономите наше время и укажете на этих людей?» — спросил Гришин. «Мы выложим в 3 раза больше, чем ваш гонорар». «За такие деньги я бы сделал это», — совершенно серьезно произнес да Винчи. «Но я не знаю о них почти ничего. В моем досье группа проходит как призраки». «Тогда вернемся к нашему вопросу», — разочарованно сказал Гришин. «У вас будет команда профессионалов, мобильная база под нейтральным флагом. Вы получите фонды для работы. Ну и, конечно, приличное вознаграждение». «Сумма?» «Назовите сами», — предложил штатовец, возвращаясь в разговор. 3 миллиона империалов в золоте». Гришин и Грэм переглянулись. «Сумма приличная, но вполне приемлемая». Сайрус прикрыл глаза в знак согласия. «Мы договорились», — озвучил Гришин позицию 2 директоров. «К завтрашнему вечеру я сообщу вам место, где будет объявлен сбор», — проинформировал контрактора Грэм. «Жду вызова», — ответил да Винчи, и голограмма пропала. «Сколько вы готовы выделить на операцию?» — спросил Гришина Гризли. «Для начала 2 миллиона империалов». «Тогда по 2 и гонорар да Винчи пополам. Кстати, вы не знаете, как его зовут по-настоящему?» Гришин покачал головой. «Только знаю, что он не итальянец». «Если мы все обсудили, то я откланиваюсь», — попрощался штатовец. «До свидания». «Пусть ваш день будет лучше, чем предыдущая ночь», — в тон ему ответил Гришин. Сайрус кивнул, и голограмма исчезла. Кремень устало потер глаза. «Сегодня произошло много важного. Последний раз корпорация шла на контакт с конкурентами 3 года назад, во время войны. Но с этого можно поиметь немалую выгоду. Он не доверял Грэму, как тот наверняка не доверял Гришину. Если дело будет сделано и данные будут обнаружены, каждый попытается наложить на них лапу. Но сейчас об этом рано думать, ни коня, ни воза. Поэтому как оставить всех с носом, он поразмыслит чуть позже. А сейчас... «Горобец», — мысленно позвал он. Прошла минута, прежде чем появился начальник охраны. Он, как всегда, молча застыл посредине кабинета. «Шеф, собери команду в 14 человек. Самый разный профиль. Аналитики, штурмовики, ликвидаторы, контрразведчики... 2 лучших оперативников. «Объект?» — флегматично, как робот, спросил телохранитель. независимая команда под крылом контрактора. Будут работать совместно с идентичной командой Айскорпа. Время? К утру списки, к завтрашнему вечеру полная готовность. Престол? Нет, пусть работает индивидуально. Он потеряется в команде. К тому же Северин идеалист, он может изгадить все дело. Понял. Выполняй. Горобец развернулся и вышел. Кремень несколько минут обдумывал ситуацию. Идея о соотечественнике, который решил влезть в игру, развалилась как карточный домик. Украсть у Ростеха на своей территории – глупость. Посылать команду за океан – еще большая. Он набрал длинный личный шифр и в обход Марты вышел в сеть. «Глаз, ты меня слышишь?» Несколько минут было молчание. «Да, шеф, но сейчас не очень подходящее время». «Что случилось с офисом Айскорп? И почему не доложил?» Пропустив мимо ушей слова своего разведчика, потребовал доклад Гришин. «Нас всех проверяют. Я сейчас еду на место. Но предварительно картина такая. Ночью неизвестные в количестве 30 человек захватили центральный офис в Майами и удерживали его в течение 22 минут. Все служащие и охрана погибли. Информация похищена. Здание уничтожено взрывом. «Как только будут данные, пересылай», — отдал приказ глава Ростеха. «Все, отбой!» Гришин озадаченно посмотрел в окно. «Филиал в Майами один из крупнейших. 2000 служащих. Пусть ночь, и там не было и 500 человек. Но как это возможно? Там только охраны больше сотни. Плюс автоматические турели, боевые киберпсы, охранные системы и роботы. Вся эта история дурно пахла. Если действует одна и та же группа, то здесь они изменили схему. И как 30 человек могут взять такой объект?» Вопросов становилось все больше, ответов все меньше. «Если 30 человек смогли провернуть подобное, то что они сделают, будь их 200? Кремень посмотрел на часы. Секундная стрелка методично бежала по кругу, отмеряя отпущенное человеку время. «Сегодняшний день дал много. Посмотрим, что даст завтрашний». «Марта!» — мысленно позвал он. И когда ощутил легкую щекотку, которая говорила, что контакт мысли голоса установлен, приказал. «Меня ни для кого нет. Сделайте заказ в ресторане и позвоните Элеоноре. Я жду ее через час. Я буду в пентхаусе». «Хорошо, Павел Аркадьевич. Еще распоряжение?» «Нет, на сегодня все. Сделайте это и можете быть свободны». «Доброй ночи, Павел Аркадьевич». «И вам, Марта. На всякий случай оставьте вместо себя куклу». «Уже». «Тогда всего хорошего и до завтра». Гришин направился к личному лифту и поднялся в собственную квартиру, которая располагалась выше кабинета на 10 метров. Приняв душ, он устроился на диване и посмотрел новостную ленту. Ничего интересного. Израиль потерял все территории, кроме Иерусалима. В Африке уже 100 лет тлел непрекращающийся конфликт. Все резали всех. В Париже фрик-смертник подорвал себя в толпе демонстрантов, протестующих против использования имплантов. 140 погибших. Мир катился под откос. Вернее, несся со скоростью межконтинентального флайера. Только с Луны шли абсолютно положительные новости. Кинофестиваль сменился неделей моды. Симпозиумы чередовались со светскими раутами. От новостей Гришина оторвал вызов с поста охраны. «Прибыла госпожа Элеонора», — доложил Горобец и с секундной заминкой добавил. «И ваш ужин?» Кремень улыбнулся. «Элеонору сопроводи, ужин подними», — приказал он. Гришин знал, что Горобец, получив мысленный приказ, тоже улыбнулся. Через минуту двери лифта распахнулись, и из них выплыла Элеонора, В длинном обтягивающем платье со шлейфом и изумительном колье с крупными рубинами и опалами, подаренном ей Гришиным на прошлой неделе. «Милый, как я выгляжу?» — спросила она мелодичным голосом, продемонстрировав в разрез платья необычайно длинную ногу в черном чулке. «Как всегда великолепно!» Стараясь, чтобы голос звучал как можно влюбленней, отозвался Гришин. Эта тупая кукла была видной светской львицей и известной актрисой. Горобец кое-как объехал стоящую в дверях женщину и вкатил в апартаменты сервированный столик. Гришин мысленно сказал спасибо, и охранник, кивнув, удалился. Бросив взгляд на Элеонору, директор корпорации понял, что это их последняя встреча. Она обходилась слишком дорого, да и надоела. На музыкальном Олимпе уже заблистала новая звездочка – Ольга Керн. Красавица, еще не избалована. Да и само ухаживание было для Гришина вроде спорта. Элеонора по-хозяйски вскрыла судочки с едой, потом непринужденно уселась на один из стульев в ожидании, что ее сейчас накормят. Несколько секунд Гришин смотрел на нее и решал, выкинуть ее за дверь сейчас или сначала трахнуть. Обнаглевшая актриса, похоже, забыла, что Гришин прислугу не содержал. «Могла бы и на стол накрыть», — прохладно произнес он. Элеонора скривила губки, но все-таки поднялась со стула и быстро переставила многочисленные судочки на стол. Гришин открыл бутылку десятилетнего красного вина. «За тебя, милая!» — поднял он бокал. Она элегантно отсалютовала в ответ, потом начала щебетать какую-то белиберду о светской жизни. Кремень целых 10 минут делал вид, что слушает, а на самом деле планировал завтрашний день. Наконец ему надоел фон. Он встал, протянул руку, которую Элеонора благодарно приняла, и быстрым рывком поднял ее на ноги. После чего женщина была развернута и брошена грудью на стол. Она ойкнула, когда он резко вошел. «Милый, а понежнее?» — прошептала она, двигаясь в такт. «Нет», — ответил Гришин, — «помолчи». Через 20 минут все было кончено, и Павел Аркадьевич понял, что удовольствие получил ровно столько, сколько и от дешевой шлюхи. «Когда мы снова увидимся?» — стоя в дверях лифта, спросила она. «Я свяжусь с тобой на следующей неделе. Думаю, дел будет поменьше, слетаем на Луну», — спокойно соврал Гришин, зная, что книга прочитана от корки до корки, и больше ему не интересно. Через 20 минут, приняв душ, он уже спал. На завтрашний день был запланирован очень плотный график.